Это самое красивое здание на Тверской скрывал ряд пристроек магазинов. Октябрь смел пристройки, выросшие в первом десятилетии 20 века, и перед глазами розовый дворец с белыми стройными колоннами, с лепными работами. На фронтоне белый герб республики сменил золоченый графский герб Разумовских. В этом дворце музея революции всякий может теперь проследить победное шествие русской революции от декабристов до Ленина. И как введение в историю Великой революции, как кровавый отблеск зорницы, сверкнувший из глубины грозных веков, встречают входящих в музей на площадке вестибюля фигуры Степана Разина и его ватаги, работы скульптора Коненкова. И как раз над ними полотно художника Горелого. Это с Дона челны налетели, взволновали простор голубой, то Степан удалую ватагу на добычу ведет за собой. Это первый выплыв Степана по матушке по Волге. А вот и конец его, огромная картина Пчелина «Казнь Стеньки Разина». Москва, площадь полная народа, бояре, стрельцы, палач. И он сам на помосте с грозно поднятой рукой прощается с бунтарской жизнью и вещает грядущее. «С падением головы удалой всему ты думаешь конец». Из каждой капли крови алой отважный вырастет боец. Поднимаешься напролет лестницы и дверь в музей, в первую комнату, бывшую приемную. Теперь ее название «Пугачевщина». Слово, впервые упомянутое в печати Пушкиным. А дальше, за этой комнатой, уже самый музей с большим бюстом первого русского революционера Радищева. В приемной английского клуба теперь стоит узкая железная клетка. В ней везли Емельяна с Урала до Москвы и выставляли на площадях и базарах попутных городов на позорище и устрашение перед толпами народа, еще так недавно шедшего за ним. В этой клетке привезли его и на Болотную площадь, и 16 января 1775 года казнили. На том самом месте, где стоит теперь клетка, 100 лет тому назад стоял сконфуженный автор истории пугачевского бунта Великий Пушкин. А на том месте, где сейчас висят цепи Пугачева, которыми он был прикован к стене тюрьмы, тогда висела черная доска, на которую записывали исключенных за неуплаченные долги членов клуба, которым вход воспрещался впредь до уплаты долгов. Комната эта звалась «Лифостротон. Минувшее». И рисует воображение дальнейшую картину. Вышел печальный и мрачный поэт из клуба, пошел домой к Никитским воротам в дом Гончаровых, пошел по Тверской к Страстной площади, остановился на Тверском бульваре, на том месте, где стоит ему памятник, остановился в той же самой позе, снял шляпу с разгоряченной головы. Лето, пусто в Москве. Все разъехались по усадьбам. Пусто в квартире, некуда идти. И видит он клуб, львов на воротах, а за ними ярко освещенные залы, мягкие ковры, вино, карты и его любимая говорильня. Там друзья. Чадаев, Нащекин, Раевский. И пошел одиноко поэт по бульвару, а вернувшись в свою пустую комнату, пишет 27 августа 1833 года жене: «Скажи Вяземскому, что умер тезка его, князь Петр Долгоруков, получив какое-то наследство и не успев промотать его в английском клубе, о чем здешнее общество весьма жалеет». В клубе не был. Чуть ли я не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет. Надобно будет заплатить штраф 300 рублей, а я бы весь английский клуб готов продать за 200 рублей. Уже впоследствии Пугачев помог ему расплатиться с клубом, и он снова стал посещать его. В письме к Павлу Воиновичу Нащекину Пушкин 20 января 1835 года пишет: «Пугачев сделался добрым и справным плательщиком оброка. Емелька Пугачев, оброчный мой мужик. Денег он мне принес довольно, но, как около 2 лет жил я в долг, то ничего и не остается у меня за пазухой, и все идет на расплату.